Глава 27. Нетка. Усь. Никаусский район – точка, незаметная не только на мировой географической карте, но и, по большому счету, на карте Ярославской области. Но этот малонаселенный, удаленный от всех транспортных путей ареал имеет одно уникальное отличие – супервысокую плотность исторических персон, так или иначе связанных судьбами с этой землей. Более 160 человек, оставивших свой след в истории России и мира, родились, жили, работали или нашли свой последний приют именно в Никаусском районе. «Это я тебе читаю текст с одного сайта», — обернулась ко мне девица и снова уткнулась в компьютер. «Твой Луи, судя по всему, в числе нашедших свой последний приют. Хотя, может, и не последний, кто его знает. Я заказал в библиотеке старинную книженцию про генеалогию ярославского дворянства. Надо посмотреть, нет ли там нашего Николая Павловича». Мы сидели на диване, грызли яблоки и смотрели в экран ее ноутбука. «Какое-то все-таки странное слово Никаус», — сказал я. «Ну да. Я сразу полезла смотреть, что это значит. Вот смотри, какие есть версии». Версия первая. Считается, что название Никаус произошло от слова «никуза» – «низина». Так когда-то называлась река Чернавка, сильно обмелевшая в последние десятилетия. Версия вторая. Местные историки неоднократно пытались ответить на этот вопрос, предлагая различные варианты его решения. Наивный домысел в объяснении слова «никаус». Жил-был охотник, а у него была собака Нетка, и вот он травил ей зверей, приговаривая «Нетка! Усь!». Версия третья. Наиболее распространена красивая легенда о приходе татар в 1238 году в Никаус, где они никого не нашли. Все люди погибли. Татары-монголы нашли здесь полное безлюдие, увидели, что некого узить, то есть брать в полон. Чего-чего? Ну, в смысле, в плен. Ну, в общем, слушай, никто не знает, откуда взялось это слово. Но еще я нашла, что в это время в Ярославле работал Демидовский лицей. Его еще в 1803 году основал Александр I. И там много чего преподавали. Древние языки, философию, право, еще кучу всего. И в том числе новые языки. Немецкий и французский. И я подумала, наш француз запросто мог там найти работу. А кроме того, в 1819 году там ввели фехтование, музыку, танцы и рисование. То есть, в принципе, он вполне мог и рисование преподавать. Наверняка они с этим Николаем Павловичем неплохо навострились. Жалко, у нас нет фехтования. У них там еще красноречие было, а математика чистая и смешанная. Лучше бы никакой не было. Ну что опять заныл? Вот посмотри, есть фотка лицея. Видишь, какой красивый, длиннющий, прямо на Волге. Короче, она захлопнула ноутбук. Я попробую разыскать этого Николая Павловича. Если он был более-менее известный чувак, то мы и про его окружение сможем что-нибудь найти. Марк, ну что, готов? В комнату вошел папа, который должен был отвезти меня домой. И не забудь свое имущество. Девица кивнула в сторону стола, под которым лежали мои грязные полосатые носки. Я поднял их и поплелся собирать остальные вещи.